Глава 23. Растерянно протянула я, готовясь к новой борьбе. Но маг вдруг перевел свой пронзительный взгляд поверх моей головы, словно потеряв ко мне всякий интерес, и медленно повернулся к барьеру. Его движения были плавными, почти ленивыми, но в них читалась абсолютная уверенность хищника, который знает, что жертва никуда не денется. Подойдя к невидимой границе, он остановился в нескольких сантиметрах от каменной полосы и поднял правую руку. Не касаясь барьера, он провел ладонью вдоль невидимой стены, сверху вниз, потом из стороны в сторону. Его пальцы двигались с хирургической точностью, словно он читал невидимый текст или изучал сложную схему. Для моего глаза ничего не происходило, никаких вспышек света, никаких искр или энергетических разрядов. Воздух оставался прозрачным, а магическая граница невидимой. Но что-то определенно происходило на уровне, недоступном обычному восприятию. Маг внезапно замер, его рука застыла в воздухе. Брови удивленно поползли вверх, а черты лица выдавали неподдельное восхищение. Он медленно повернул голову и посмотрел на меня долгим оценивающим взглядом, словно видел впервые. «Изящно», — тихо произнес он, и в его голосе не было ни злости, ни угрозы, только профессиональный интерес. «Очень изящно». Затем он перевел внимание на своих коллег, которые все это время осторожно подбирались к барьеру. Оба мага выглядели потрепанными после нашей стычки. Рыжебородый прихрамывал, придерживая ушибленную ногу, и время от времени болезненно морщился. Его товарищ в черной мантии держался за ребра и дышал неровно. Видимо, мой локоть попал точно в цель. Оба бросали на меня полные ненависти взгляды. Рыжебородый сжимал и разжимал кулаки, явно мечтая добраться до меня, а второй шептал что-то под нос, судя по интонации, не самые приятные заклинания. «Тихо», — негромко сказал третий маг, не поворачиваясь к ним. «Ведите себя достойно». Удивительно, но оба мага мгновенно замолчали. В их позах появилось что-то подобострастное, почтительное. Было очевидно, что этот человек стоит намного выше их в магической иерархии. Третий маг неторопливо поднял руки и скинул капюшон. Я невольно задержала дыхание. Это был мужчина лет 30, с жестким, изрубленным временем лицом. Резкие скулы, квадратная челюсть, шрам, пересекающий левую бровь. Темные волосы с ранней сединой у висков были коротко острижены. Ничего утонченного или изящного. Грубоватая, почти солдатская красота. Но именно его манера держаться выдавала истинную природу. Стальной пронзительный взгляд видел насквозь не только людей, но и саму реальность. От него веяло силой, закаленной в магических битвах, властью, завоеванной не придворными интригами, а делом. От него исходила опасность. Не театральная угроза слабых магов, а спокойная уверенность хищника, знающего себе цену. «Арчибальд, Маркус», — обратился он к своим коллегам, не оборачиваясь. Голос был приятным, бархатистым, но в нем звучали нотки власти. «Отправляйтесь в столицу. Немедленно». «Но магистр Адриан...» — начал Рыжебородый. «Без возражений», — спокойно перебил его магистр. «Доложите совету о произошедшем. Скажите, что барьер модифицирован неизвестным способом. Ни вы, ни я не можем его пересечь, и потребуется время, чтобы понять схему рун». «А как же это, еретичка?» — прошипел второй маг, Маркус, указывая на меня дрожащим от ярости пальцем. «Она напала на представителей короны. Она изменила древние заклинания. Это же государственная измена!» Магистр Адриан медленно повернулся к нему. Выражение его лица стало опасным. Едва заметная перемена, но достаточная, чтобы Маркус тут же замолчал и отступил на шаг. «Я разберусь», — произнес магистр тоном, не терпящим возражений. «Ваша задача — доставить мой отчет в совет. Живо!» Оба мага переглянулись, явно не желая оставлять своего начальника наедине с еретичкой, но спорить с магистром Адрианом они не осмелились. Арчибальд еще раз бросил на меня взгляд, полный обещаний будущей расплаты, а Маркус многозначительно провел пальцем по горлу. «Увидимся в столице», — пообещал он мне, прежде чем поспешить следом за товарищем. Я проводила их взглядом, чувствуя смесь облегчения и тревоги. С одной стороны, два самых агрессивных мага покидали общину. С другой, оставшийся магистр казался гораздо более опасным противником, чем оба предыдущих вместе взятых. Когда звук копыт и скрип колес окончательно затихли за поворотом дороги, магистр Адриан повернулся ко мне. На его лице играла едва заметная улыбка. Не злая, не угрожающая, а почти... дружелюбная. Но что-то в его манере держаться подсказывало, что он знает какую-то забавную тайну. «Итак», — сказал он, и его голос звучал удивительно тепло. «Кажется, я здесь задержусь. Надолго задержусь». Он сделал несколько шагов в мою сторону, и я невольно напряглась, готовясь к защите. Но никакой агрессии в его движениях не читалось. Наоборот, он двигался неспешно, почти расслабленно, словно прогуливаясь по парку в солнечный день. При этом он явно забавлялся ситуацией. «Раз уж так получилось», — продолжил он, остановившись в нескольких шагах от меня, — «я был бы не против позавтракать. Дорога оказалась утомительной, а утренние... развлечения разыграли аппетит». «Понимаю», — язвительно произнесла я, скрестив руки на груди и посмотрев на него с вызовом. «Избиение орков и попытка ареста безоружных девушек — дело утомительное». Магистр рассмеялся. Искренне, от души, словно я сказала что-то действительно забавное. «Остроумно», — одобрительно кивнул он. «Мне нравятся собеседники с характером». «Боюсь разочаровать вас, магистр», — не сдавалась я. «Но предложить могу только мясо паука. Того, что орки поймали в диком лесу. Надеюсь, изысканный вкус столичного мага не слишком пострадает от такой простой пищи». Я сделала паузу и добавила с нескрываемой иронией. «Понимаете, продукты возят в общину с большими перебоями. И обычно привозят откровенное гнилье, которое даже собаки не станут есть. Ну, раз уж королевство так заботится о своих верных защитниках границ». К моему удивлению, магистр оживился, а его улыбка стала откровенно хищной. «Мясо паука?» — переспросил он с неподдельным интересом, и в его голосе прозвучали насмешливые нотки. «Как интригующе. Я никогда не пробовал блюда из тварей дикого леса. Буду только рад такому экзотическому завтраку». Он склонил голову на бок, словно обдумывая что-то забавное. «К тому же», — добавил он с многозначительной усмешкой, «всегда полезно расширять кулинарные горизонты. А что, если мясо паука окажется деликатесом? Представляете, какую сенсацию это произведет в столичных трактирах?» Его реакция полностью сбила меня с толку. Даже орки при упоминании мяса чудовищ бледнели, а этот магистр принимал предложение так, словно я пригласила его отведать деликатесов. При этом он так явно наслаждался моей растерянностью. Тем временем Адриан повернулся к группе орков, все это время наблюдавших за нашим разговором с напряженным вниманием. Его внимание остановилось на старейшине Торге, который стоял среди других, стараясь выглядеть невозмутимым, но не слишком в этом преуспевая. «Старейшина», — обратился к нему магистр вежливым, но не терпящим возражений тоном, и я уловила в его голосе нотки притворной простодушности. «Мне потребуется жилье. Что-нибудь простое, но удобное. Полагаю, вы сможете это устроить?» Торг медленно кивнул. Его желтые глаза настороженно следили за каждым движением мага. «Конечно, магистр», — хрипло ответил он. «Дом рядом с общим залом свободен. Мы можем подготовить его для вас». «Превосходно», — кивнул Адриан с той же циничной улыбкой. «Не утруждайтесь особыми приготовлениями. Мне нужно лишь место для сна и работы». Затем его внимание переключилось на Грома, который все это время лежал у стены, медленно приходя в себя после магического удара. Капитан стражи уже мог сидеть, опираясь спиной о камни, но его движения еще были неуверенными. Магистр неторопливо подошел к нему и протянул руку. Жест, который можно было трактовать и как помощь, и как угрозу. При этом уголки его губ едва заметно дрогнули, словно он наслаждался двусмысленностью ситуации. Гром настороженно взглянул на протянутую ладонь, потом на лицо мага. Его поза выдавала внутреннюю борьбу. Гордость орка сопротивлялась помощи врага, но практичность воина подсказывала принять протянутую руку. Наконец, Гром медленно протянул свою огромную руку и позволил магистру помочь себе подняться. В момент соприкосновения их ладоней я увидела, как по коже капитана пробежал слабый золотистый свет, едва заметный, но несомненный признак исцеляющей магии. Адриан наклонился ближе к уху орка и что-то прошептал. Так тихо, что даже я, стоявшая неподалеку, не смогла разобрать слов. Но по саркастической усмешке магистра можно было понять, что он говорит что-то весьма любопытное. Эффект был мгновенным. Мутность ушла из глаз Грома, спина выпрямилась, а движения стали уверенными и точными. Капитан настороженно посмотрел на магистра, потом на свои руки, словно не веря тому, что чувствует. Он осторожно пошевелил плечами, повернул голову из стороны в сторону, согнул и разогнул руки. Ни боли, ни слабости. Маг полностью исцелил его от последствий магического удара. «Благодарю», — сдержанно произнес Гром, но в его голосе звучало искреннее удивление. «Не стоит благодарностей», — отмахнулся Адриан с притворной скромностью. Простая вежливость. Он отступил на несколько шагов и махнул рукой в сторону застывших воинов, тех самых молодых орков, которые пытались мне помочь. Невидимая сила, державшая их в неподвижности, мгновенно рассеялась. Острозуб, камень и остальные пошатнулись, восстанавливая равновесие. Потом недоверчиво посмотрели на свои руки и ноги. «Свободны», — коротко сообщил магистр, словно освобождение пленников было для него совершенно обыденным делом. При этом он едва сдерживал смех. Видимо, реакция орков на внезапную свободу казалась ему весьма занимательной. Затем он снова повернулся к старейшине Торгу. В его движениях читалась легкая нетерпеливость. Не раздражение, а скорее желание поскорее разобраться с бытовыми вопросами и перейти к более интересным делам. «Итак, насчет дома», — напомнил он с едва заметной ленцой в голосе. «Я надеюсь, мне не придется ждать слишком долго». «Нет, конечно», — поспешно ответил Торг. «Сейчас же отдам распоряжение. Дом будет готов через час». «Отлично», — кивнул Адриан, и, не обращая больше ни на кого внимания, словно внезапно потеряв интерес к окружающим, направился в сторону дома старейшины. Его шаги были неспешными, размеренными, руки сложены за спиной. Он выглядел как человек, который идет осматривать новые владения, с легким любопытством, но без особого энтузиазма. Орки расступались перед ним, образуя живой коридор. Они смотрели на магистра с выражениями от настороженности до плохо скрываемого страха. Некоторые инстинктивно пятились, увеличивая расстояние между собой и потенциальной угрозой. И именно в этот момент, когда напряжение слегка ослабло, из-за угла дома выскочили две знакомые фигуры — Грок и Зуба. Братья бежали так быстро, что их ноги едва касались земли. Лица были искажены паникой и отчаянием, но увидев идущего навстречу магистра, оба резко затормозили, едва не столкнувшись друг с другом. Их лица исказил ужас. Грок инстинктивно схватился за рукоять ножа, а Зуба сжал кулаки, готовясь к бою. Но через секунду до них дошло, что прямая конфронтация с магом такого уровня равносильна самоубийству. Братья осторожно обошли Адриана широкой дугой, не сводя с него настороженного внимания. А магистр даже не повернул головы в их сторону, словно два молодых орка были для него не более значимы, чем пара воробьев на дороге. Хотя я заметила, как в уголках его губ промелькнула едва заметная усмешка. Видимо, их страх казался ему забавным. Как только расстояние между ними и магом увеличилось до безопасного, Грок и Зуба снова сорвались с места и бросились ко мне. Их объятия были такими сильными, что я едва удержалась на ногах. «Эмма!» — задыхаясь от бега и волнения, воскликнул Зуба. «Мы думали, мы боялись...» «Ты цела? Не ранена?» — добавил Грок. Его голос дрожал от пережитого страха. Я обняла обоих, чувствуя, как слезы подступают к глазам. После всего произошедшего их искренняя забота действовала как бальзам на израненную душу. «Я в порядке», — тихо сказала я. «Все хорошо. Пока что все хорошо. Хотя, должна признать, утро выдалось весьма познавательным». Но даже произнося эти слова, я понимала, что спокойствие обманчиво. Магистр Адриан представлял угрозу гораздо более серьезную, чем его грубые коллеги. Он был умен, расчетлив и терпелив. А еще откровенно забавлялся происходящим, что делало его еще более непредсказуемым. А такие противники самые опасные. Пока он изучал новое жилище с видом человека, которому все крайне интересно, я пыталась понять, что скрывается за его ироничной маской и какие планы он строит относительно меня и орков.